Сукно напитывалось дымом, таяло и затем вспыхивало ярко и с треском, хотя сгорало не сразу и какое-то время пылало, словно фитиль. «Вина моя, Саша, моя...» Завороженный огнем продолжал Андрей. «Когда на ногах стоишь, не видать в траве, а пополз на коленях, ступить некуда. Они мне как родные стали, перед глазами лица». Отгоревший погон выкатился из огня и, мгновенно остынув, остался лежать на золе серой стружкой. Пламя камина почему-то не грело, озноб сотрясал тело, и, чтобы подавить его, Андрей напрягал мышцы и говорил сквозь зубы: «Сил нет больше. Меня выходили, чтобы до дому дойти. А где дом, Саша?» Я бежал из эшелона смерти. «Знаешь, эшелон такой на восток идет». Андрей не ждал ответа или какого-то участия в разговоре. Он торопился сказать побольше, ибо чувствовал, как знакомый спазм сжимает горло, вновь немеет язык и теряется дар речи. «Я будто воскрес, Саша. Мертвым был, помню себя мертвым. И люди кругом не люди. Прости, Андрей». Александр поймал руки брата. «Я думал плохо. Я думал, ты погиб. Я тебе, мертвым, плохо думал. Прости». Он помолчал, потом заговорил снова. «Меня мобилизовали, признали годным. В прежнем звании. При штабе у Махина был. Мы с тобой оба у него наслужились. А теперь все кончено. Амуницию в огонь. В огонь. Я увидел и понял гражданскую войну. Это такая же война. Так же убивают. Только еще вешают. И стреляют в затылок. А выжить хочется. Только героев на гражданской не бывает. Нет героев и быть не может. В том вся разница. Есть только виновные. На всех вина, кто под ружьем был. А есть и особо виновные, которым прощения не будет. Никогда. Героев помнят вечно. А виновных вечно не прощают. Значит, и мне не будет прощения, — стуча зубами, проговорил Андрей. Он потянулся к огню. Пар повалил от мокрой одежды, но тепла не было. «Зря ты шинель спалил. А лучше бы мне отдал. Морозит меня». «И еще не поздно, — горячо заговорил Александр. — Теперь нужно жить во искупление, понимаешь? Мы такого в своем отечестве натворили. Теперь я знаю, как жить дальше. Я все решил». «Да что в отечестве? Дома нашего нет!» Андрей уже обнимал огонь, наполовину забравшись в каминный зев. «Мы с тобой сестру не уберегли. Сами живы, а она... За что? Почему? Зачем ты взял ее с собой? Что теперь скажем родителям? Что скажем?» «Ты ведь ничего не знаешь!» — закричал Александр. «У нас никого нет. Мы двое с тобой остались. Только двое. Андрей сунулся вперед, будто его толкнули в спину, ожег руки. Брат дернул его за ворот, приподнял, поставил на ноги.